Разлив на реке, даже у цапли в воде коротки ноги. Снег согнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся. Веселье кругом, вишни со склона горы вас не позвали? Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Комплекс неполноценности – главный двигатель прогресса. Мы все время чего-то от себя скрываем. И, наверное, очень редко признаемся в себе в том, что нами все время движет зависть. Или неполноценность. В общем, это одно и то же, просто взгляд с разных позиций. Нам все время кажется, что у соседа больше денег, жирнее еда, красивее жена. И мы все время стремимся добраться, достичь богатства этого соседа. Ну, конечно, богатство я ставлю в кавычки. Но вместе с тем, если предположить, что вот это вечно, вот этого вечно мучающего нас сравнение с другим и ощущение того, что другой лучше, умнее, значимее, увереннее у нас не будет, то что у нас тогда останется? Сегодня по телефону 495-956-1514 мне хотелось бы продолжить разговор о комплексе неполноценности вот в таком непривычном и непростом ключе. Сам Альфред Адлер, который так и считал, что на самом деле человек всю жизнь преодолевает свой комплекс неполноценности, и именно это является его энергией. Это слово часто всплывает в последних передачах. И вот эта энергия, собственно, и движет человеком, его поступками. В общем, во взглядах Адлера, конечно, я утрирую и упрощаю их. Мне всегда казалось, что это какая-то достаточно пугающая вещь, между прочим. Но если это не так, если нами движет не только чувство собственной неполноценности, не только ощущение, что другой, ближний наш, более полноценен, чем мы сами. Вообще, это ведь неправильный перевод 20-х годов термина Альфреда Адлера. На самом деле, Альфред Адлер говорил о неполноте, о чувстве неполноты, незавершенности. О том, что человек все пытается как-то состояться, и никак у него это не получается. Вот я и хотел поговорить, дорогие радиослушатели, о том, что же такое полнота. Ну, какова цель этой нашей вечной попытки преодолеть собственную неполноценность? Ну, правда, мы с вами много раз поднимали эти вопросы. В нашей стране не сейчас, а вот если честно, вы смотрите с себя, то всегда, во все исторические эпохи, правительство и государство было очень плохим с точки зрения наших жителей. И мы всегда кого-то догоняли, правда? И при социализме мы все время догоняли Америку, перегоняли ее. Нас все время куда-то гонит комплекс неполноценности. А куда? Ну, как мы себе представляем полноту? Ну, ведь правда, как бы женщина ни старалась, она не может быть абсолютно красивой, полностью красивой, полноценно красивой. Это недостижимо. Всегда ей встретится какая-нибудь женщина красивее ее. И ровно то же самое можно сказать про богатство. Всегда есть кто-то, кто богаче, или кто-то, кто, ну, как бы, вроде бы за те же деньги имеет больше возможностей. Ну, что же тогда такое полнота? Мы к чему стремимся в жизни? Вот этот бег как-то остановим, зависть мы можем чем-то заменить, объяснить себе, к чему стремимся, какую полноту или полноценность пытаемся достигнуть. Вот об этом мне бы хотелось попробовать поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вы слышите японский хокку, который, между прочим, с моей точки зрения, и является выражением той самой человеческой полноты, одним из возможных ее выражений. И хокку эти нам прислали наши пользователи на форум программы «Серебряные нити», а мы просто позволим себе немножко почитать их в эфире. Что касается музыкальных пауз, ну, в общем, я принадлежу к людям того поколения, которые считают, что, наверное, максимально чувство полноты достигали люди, молодежные движения 60-х годов. Ну, пусть это была иллюзорная полнота, считайте, как хотите. Но именно откуда-то оттуда, от «Детей цветов», от «Земляничных полян», наверное, более всего и веет вот этим чувством полноты. Поэтому сегодня песни, которые сами хиппи считали своими гимнами, оттуда, с самого начала 60-х годов. На самом деле, конечно, непростой вопрос. Я это понимаю. Но вместе с тем, вот это наша вечная попытка что-то скрыть от себя, оказывается, где-то в глубине души причиной и равнодушия, и лени. Потому что на самом деле вот ровно та цель, которая перед нами стоит, она и является источником энергии нашей жизни. Ну, если, например, мы хотим иметь такую же красивую жену, как у соседа, или вот именно ее. Ну, в общем, понятно, что вот это вот на каком-то этапе жизни и становится целью, из которой человек черпает энергию для жизни. Если он хочет иметь такой же автомобиль, точно так же автомобиль этот является источником. В общем, как бы получается, что не сам комплекс неполноценности является источником энергии, а вот те самые его идеалы или ценности, к которым он на каждом этапе стремится. Ну вот я сделаю карьеру и добьюсь полноты. Ну, понятно, что, в общем, это очень сложно, потому что в действительности карьера подразумевает все большую и большую, ну, например, занятость. Не каждый считает именно трудовую занятость некой абсолютной полнотой своей жизни. В общем, получается очень странная вещь. К чему бы мы ни стремились, мало того, что это не приносит удовлетворения, но, кроме всего прочего, все время выясняется, что это не есть полнота. Вот ты получаешь жену или автомобиль такую же, как у соседа. И тут же выясняется, что есть еще лучшие автомобили, и еще, конечно, разумеется, еще более хорошие и красивые жены. И все. Вот это вот вся жизнь. Но дело в том, что если мы даже таких целей не имеем, то мы оказываемся в полной неподвижности. Потому что если мы имеем какую-то высшую цель, то мы, в общем, тоже... Человек так устроен, у него есть сознание. Мы должны ее понимать именно как цель. А какой полноте бытия... Какой полноценной жизни мы стремимся? Это что, отдых в Египте или на Майами? Самый страшный вопрос. Ну, конечно, есть философия, которая его решает просто. Нет абсолютной полноты. Есть полнота относительная. Ну, в общем, я думаю, что такого рода решения, они принадлежат к числу не решения проблем, а такого приглашения не принимать близко к сердцу. Типа, не задумывайтесь. Ну, все как-то так будет, более или менее. Ну, так и проходит жизнь вот в этом самом более или менее. И получается, что, ну, как бы все это теоретические, философские разговоры, а кроме вот этого самого комплекса неполноценности, кроме желания быть как кто-то, желаний-то никаких и нету, ну, потому что, коли были бы какие-нибудь другие желания, так слушатели бы звонили. А в общем... Звонков-то и нет. Надо сказать, что даже у крупных трансперсональных психологов, в общем, ответы на вопрос, что такое полноценность, звучат как-то очень вообще. Вот большая достаточно цитата, которую на наш сайт, у нас есть сайт в сети интернет, находится он по адресу www.serebnity.ru. Так вот, на этот сайт наша участница форума Людмила прислала большую цитату из Джона Пауэлла. А один из наших режиссеров любезно согласился ее прочитать. Следуя традиции гуманистической психологии Маслоу, я хотел бы теперь обрисовать человека, который живет полной жизнью, и высказать ряд наблюдений относительно того, что же именно делает его здоровым. В общем виде можно сказать, что полнокровной жизнью живут те люди, которые используют все свои способности, силы и таланты. Чувства их проявляются в полной мере и ориентированные вовне, на восприятие окружающего мира, и направленные внутрь, связанные с переживаниями внешних впечатлений. Многие из нас инстинктивно боятся жить и действовать в полную силу. Ради безопасности мы предпочитаем не рисковать, а принимать дар жизни как бы небольшими, тщательно вымеренными дозами. Человек, живущий полнокровно, уверен, что если он живет и действует с полной отдачей, то результатом будет не хаос, а гармония. Чувства тех, кто живет в полноте жизни, направленные вовне и ориентированные внутрь, развиты и не притупляются. Они видят красоту мира, слышат его музыку и поэзию, ощущают аромат каждого неповторимого дня. Им знакомо восхищение любым мгновением бытия. Конечно, безобразные стороны жизни оскорбляют их чувства, но они защищены восприятием прекрасной ее стороны. Жить полной жизнью означает иметь развитое воображение и чувство юмора, сохранять непосредственность и живость эмоций. Такие люди переживают весь спектр человеческих чувств – удивления, благоговения, нежности, сочувствия, вплоть до восторга экстаза и отчаяния конца. Таков же и разум того, кто живет полной жизнью. Эти люди хорошо понимают мудрое изречение Сократа. «Не стоит жить, не размышляя. Им всегда есть над чем поразмыслить». Они способны правильно задать жизни свои вопросы и достаточно гибки, чтобы позволить ей ставить вопросы им самим. В их жизни существуют люди, которые им дороги, счастье и безопасность которых важны им, как свои собственные. Они преданы и верны тем, кого любят. Жизнь людей, живущих полнокровно, радостно и празднично, она нисколько не похожа на долгую похоронную процессию. Каждое завтра – это новая возможность, которую ждут с нетерпением. Жизнь и смерть обретают свой смысл. И когда приходит час смерти, сердца их полны благодарности за то, что было, за то, какими мы были, за все прекрасное, что было им дано, за весь жизненный опыт. Улыбка озаряет их, когда в конце дней они вспоминают свою жизнь. И этот мир всегда будет для них лучшим, наисчастливейшим местом для человека, потому что именно здесь они жили, смеялись, любили. Джон Пауэлл. Ну вот как бы что-то в этом есть, разумеется. Но получается, что люди, которые живут полноценной жизнью, ну это как бы такие же люди, как мы, только круче. А мы и так хотим быть круче. Ходим на тренинги личностного роста. Редко там что-нибудь такое, вот такое, то, что только что прозвучало из мыслей Пауэлла, получаем. И, в общем, все равно как бы не очень понятно, что же это такое, вот эта самая полная жизнь. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. В принципе, мои мысли отчасти созвучны некоторым из тех, которые прозвучали до этого. Я хочу сказать, разумеется, вы сказали, это вопрос очень сложный. Действительно, он очень сложный, но на него есть один очень простой ответ. В общем-то, вы спрашивали, как избавиться от комплекса неполноценности. По-настоящему любящий человек, и которому отвечают взаимностью, избавляется от комплекса неполноценности, если он имел место быть, моментально. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Константин, я вот что хочу сказать. Ну вот, я влюбился. Избавился от комплекса неполноценности. Я люблю, любят меня, у нас взаимные чувства, мы как бы вместе живем, даже мы вступили в брак через там год. Она мне говорит: ты знаешь, я люблю другого. Бывает такое. И что делать? Это, между прочим, вопрос, об который разбивается все, что угодно, связанное с полноценностью. Ну вот Я в данном случае не говорил о том, о чем вы говорите. Я говорил именно о состоянии. Да, значит, это состояние исчезло, если один из двух любящих... Ну, к сожалению, вот то, о чем я говорил, это сегодня встречается, увы, довольно редко. И тут, если один из двух любящих как бы разлюбил, или, может быть, не любил на самом деле, ну, там бывают самые разные причины. Но когда получается, вот, любовь, смотрите, далее, вот смотрите, я хочу, я, конечно, так не думаю, но, тем не менее, тогда получается так. Вот у меня был комплекс неполноценности, я хотел «Мерседес». Не волнуйтесь, дорогие радиослушатели, у меня никогда не было такого комплекса неполноценности. Я не умею водить машину, это я лично про себя. Вот я и купил машину, и, сами понимаете, поехал и попал в аварию. Все, у меня опять комплекс неполноценности. Примерно получается что-то вот чрезвычайно похожее. Спасибо, Константин. Здравствуйте, Николай. Город Самара, я правильно... Правильно. Здравствуйте. А, кстати, вы знаете такого самарского психотерапевта Покраса? Ну, слышал. Лично не имею чести быть знакомым. Ну, он у нас... Вы пригласите его как-нибудь на передачу. Интересный был диалог. С удовольствием. Мы... Вот я хотел сказать вот насчет чего. Если вы нас познакомите, я буду очень рад. Хорошо. Радио мешает мне. Так, ну вот что. Вы чуть-чуть что от приемника отойдите. Что в культуре отношений у русских имеет место, как сказать, не то чтобы вдалбливание, ну, другого слова не подберу, может быть, вдалбливание неполноценности друг друга. Вот ты такой, ты всякая. И это бесконечно слышно, как русские друг друга все время унижают. А в культуру смотришь на отношения других народов. Я хотел американцев, мне приходилось с ним много общаться. Они поднимают тебя на более высокую ступеньку, они тебе относятся так, как, может, ты этого не заслужишь, но они относятся к себе хорошо, потом как ты покажешь. Они, вот. Вообще люди, чем меньше они комплексуют, как говорят у нас, тем больше они относятся к человеку как к равному себе. Потому да. Что, на самом деле, то, о чем вы говорите, конечно, не имеет никакого отношения к отношениям любви. Это и есть самая настоящая демонстрация комплекса неполноценности. Чем больше человек, чем с большим презрением человек относится к другим людям, к любым их категориям, и чем больше он это демонстрирует, тем больше он демонстрирует собственный комплекс неполноценности. А почему что... русских это так развит? Это самое постоянное унижение. Сталкивание в грязь. Ну, вот может быть, Николай, потому что мы никогда не задумывались о том, где полнота, может быть, потому что на самом деле единственной нашей религией является тот самый комплекс неполноценности. Ну, как бы единственное, чего мы понимаем в жизни, это мы понимаем, что надо добиться власти, значимости и влияния. Это одного порядка совершенно термины. И поэтому у нас, да, такие, ну, например, всегда, в советские времена все так говорили, замечательные гардеробщицы, да. И тогда, я помню, в газетах широко обсуждалось, если водитель автобуса, общественного транспорта вежливый, то ему стоит за это награждать? Или все-таки это его, ну, как бы естественная обязанность? Он же водитель автобуса общественного транспорта, то есть он для общества работает. Вот именно в этом вся беда. Наверное, как раз в том, что отдельный человек, конкретный человек, ему очень трудно понять, где же все-таки находится полнота? И для того, чтобы это понять, ну, по крайней мере, надо пробовать об этом говорить. Вот что такое полноценная жизнь, Николай? Вот Константин сказал, это любовь. Кончилась любовь, все. Никакой полноценной жизни. Покраса, вы посмотрите в интернете, в поисковике. Я с удовольствием. Я сейчас не про Покраса, я сейчас про полноценность. Вот как вы думаете, лично вы, знакомый психотерапевта Покраса, вот как бы где находится полноценность, куда стремиться-то? Или там вот это замечательное понятие, личностный рост. Куда растем-то? Да, это нет, какая-то тут неопределенность. Спасибо большое, Николай. Раз неопределенность созрела и увеличилась, значит, пришла пора второй музыкальной паузы. Ну, давайте, редко это делаем, давайте послушаем замечательные японские хоку и музыку. Два или три лепестка друг на друга упали. облетает пион. С поля вернулся отец, на росток пшеницы случайный во дворе наступив. Птенец журавля, и у тебя из сотен веков день позади. Тайнах полноты бытия. Продолжаем мой разговор. На самом деле, если хотите, тайна это, как и тайна неполноценности, стоит за любым вопросом, который приходит к нам в письмах, и за любым ответом, который вы можете прочитать в этой книге. Вот что, вот каковы размышления нашей постоянной радиослушательницы Евгении о полноте бытия. Доброй ночи. Довольно странная сегодня тема – чувство полноты жизни. Странная она мне кажется потому, что, на мой взгляд, невозможно в принципе описать, что это такое – полнота жизни. Можно, наверное, попробовать только как-то косвенно сказать о том, что это. Мне кажется, что эта тема напрямую связана с одним из зимних выпусков «Серебряных нитей», где говорилось об умении жить в настоящем, жить здесь и сейчас. Действительно, люди, которые умеют жить в настоящем, это как раз те люди, которые чувствуют жизненную полноту. Они воспринимают жизнь как единый поток. Проблема в том, что описать этот поток невозможно, так же, как и объяснить, что такое здесь и сейчас. Настоящий момент – это нечто неуловимое, что никак не может быть зафиксировано, в том числе с помощью слов. Любые определения, которые пытаются объяснить, что такое настоящее, это всего лишь абстракции. Можно лишь попытаться сказать о том, что мешает восприятию настоящего. И это в первую очередь психологические фиксаторы, которые преграждают жизненный поток и обедняют и искажают наше восприятие жизни. И к таким фиксаторам, конечно же, относятся и комплексы. В комплексе неполноценности всегда есть один решающий момент. Это тот момент, когда ребенок начинает искренне верить в то, что он и правда ничтожество. Часто самих этих моментов детства мы не помним, а уже потом во взрослом возрасте говорим: «Не знаю почему, но мне все время кажется, что у меня нет никаких способностей». Такой момент безусловной веры ребенка в собственную ущербность как раз является фиксатором, который разделяет жизнь на незначительное и забывающееся прошлое, где чувства собственной ущербности не было, и значимое настоящее, в котором это чувство уже есть. Этот фиксатор прерывает восприятие жизни как единого потока и, соответственно, препятствует ощущению жизненной полноты. При этом часть сознания человека оказывается как бы прикрепленной к этому фиксатору, и эта часть сознания уже не участвует в восприятии жизни здесь и сейчас, и тогда это восприятие становится неполным. Это приводит к тому, что человек не может испытать какие-то эмоции или ощущения, не замечает каких-то явлений, в упор не видит какие-то возможности. Восприятие реальности у человека тем более неполное и ограниченное, чем больше у него комплексов, то есть фиксаторов, захвативших какую-то часть его сознания. Люди, которые говорят, что причина всех их жизненных неудач в некрасивой внешности или в том, что у них нет способностей, талантов или что у них мало денег, в каком-то смысле они правы. Здесь сказывается интуитивное понимание того, что если они избавятся от фиксатора комплекса, то их ощущение полноты жизни восстановится и жизнь станет другой. Однако избавиться от комплекса неполноценности не так-то просто. Для этого недостаточно сделать себе красивую внешность или заработать много денег, поскольку само ощущение собственной некрасивости или нищеты все равно будет сохраняться. Спасибо. Ну, действительно, все равно же будет сохраняться. Это большой вопрос, каким образом нищий может стать богатым. Только вот все действительно так сложно? Или мы можем каким-то образом избавиться от фиксаторов комплексов? Здравствуйте, Иван. Вот уйдите от радиоприемника. Ой, здравствуйте. Вот я хочу сказать нашим... Я сейчас на себе почувствовал, что такое комплекс неполноценности и в то же время полнота. И что же это такое? Очень просто. У меня никогда в жизни не потеют руки. И вот я держу в руках трубку телефонную, разговариваю с вами, у меня потеют ладони. Вот. Это и комплекс неполноценности, и полнота жизни, ощущение себя в потоке жизни. Вы в эфире, да? И вот это вот и есть полнота жизни. Но я хочу сказать, открыть секрет нашим радиослушателям. Дело в том, что Иван... Что Иван не просто радиослушатель, это наш титан и наш зубр. Это один из зубров сайта «Серебряные нити» в сети интернет. Там вы легко, дорогие радиослушатели, можете с ним познакомиться. Я слышу его голос, справедливости ради, крайне редко. И очень рад этому. И все-таки, Иван, для нас, для всех, что же такое эта полнота бытия с вашей точки зрения? Да. Ну вот, я для себя набросал так. Это, в принципе, ведь всего лишь понятие словесной конструкции. Кто-то их и не знает. Полнота жизни, на мой взгляд, то же самое, что смысл жизни. Кто-то ищет, а кто-то в ней, в этой полноте жизни, в смысле жизни живет, даже не зная об этом. Но я про другое, ведь это идеальные конструкции, под которыми мы пытаемся подгонять свои или чужие жизни. Вот твой смысл жизни такой-то. Вот полнота жизни должна заключаться вот в этом. Вот полнота жизни, вот полнота жизни как полнота смысла. Если смысл появится, то появится и полнота. Но полнота также подразумевает и также некое единство противоположностей. Не познав горя, не познай счастья. Слез радости, радость слез. Но такое бурление мало кто назовет полнотой. А может, это она и есть. Опять-таки, исходя из идеальности понятия, это все же нечто недостижимое, как все идеальное. Учитывая вообще-то и то трагичность пребывания нашего на Земле с неминуемым отбытием повреждением. Ну что ж. А может, полнота жизни, бытия наступает в тот момент, когда мы пытаемся высказаться, вот как сейчас, вот я вот пытаюсь высказаться, я в полноте этой нахожусь. А я вас... Может, мы перестали обращать внимание на те моменты, когда вот, живем в вечных попытках поймать синюю птицу за хвост. Что есть похвально, но печалиться по поводу неуловимости хвостов имеет ли смысл? Наверное, нет. Потому что, когда есть возможность позвонить, написать и попробовать, что где-то там, на другом конце эфира, тебя чувствует и понимает другой, вдруг проходит, ведь действительно куда-то уходит чувство неполноты, которое только что было. И, в общем, это удивительная вещь, которая означает, что в действительности этого самого чувства неполноты, неполноценности... Его как бы на самом деле и нет. Стоит только попытаться заглянуть за него. Я вот про что все время пытаюсь сказать. Время почти кончается, и я думаю, что на самом деле полнота бытия - да такой разговор, который надо все-таки продолжить. Давайте мы послезавтра, ближайшую пятницу, попробуем его продолжить. Поскольку, ну вот, например, вы знаете, что 23 июня мы не то что празднуем, но отмечаем День вдов. Вот вам пример такой мучительной неполноты. Отчасти мы как бы сегодня уже подняли этот разговор. Ну, давайте поговорим вот этом, об этом понятии вдова, вдовец, и о том, может ли человек... действительно научиться чувствовать полноту. Меня, я почти уже ничего не успею сказать до конца передачи, но меня, расскажу просто историю, может, кто-то задумается о ней до следующей передачи. У Константина Николаевича Леонтьева, одного из любимейших моих русских философов, самобытнейшего писателя и мыслителя, которого что-то очень редко подозрительно сейчас вспоминают, я вычитал когда-то... некое понятие эстетики. У Леонтьева оно звучит как аистесис. И вот в этом понятии эстетики он пишет: позитивист или социалист, это же 19 век, вы не забывайте, смотрят и в упор не видят, скажем, в сложном цветении русской провинции, где барская усадьба вросла в село и переплелась с жизнью крестьянина, позитивиста и социалиста будет шокировать контраст между изысканностью библиотеки и убранством барского дома и нищетой крестьянской избы. И у него не будет чувства воспринять это как еще один знак богатства жизни. Надо иметь аистесис. Плоские люди не могут понять, что в этом контрасте заключена своя полнота. Вы знаете, ведь почувствовать полноту очень просто. Для этого надо оглянуться и попробовать хоть каким-то образом оценить то, что у тебя уже есть. Я хочу сказать, что полнота бытия – это умение чувствовать счастье от того, что тебе дано. А ведь море, небо, река, красивые женщины, на которых ты можешь смотреть, они тебе даны всегда. И, в общем, даже если женщина уходит, как в нашем сегодняшнем разговоре, вот это само чувство любви, которое у тебя в душе, у тебя же никто не отнимает. И нет, не только не подумайте, что мне, как человеку, который никогда не любил, легко говорить. Не-не, отнюдь не легко. Но просто для этого нужно где-то на секундочку остановиться и оглянуться. И мы неожиданно поймем, что полнота бытия всегда есть. А все остальное послезавтра, во время следующей передачи. Думайте, звоните, продолжим разговор о полноте бытия. И спокойной ночи. Спасибо всем, кто связался с нами, сегодня. Паутина на ветке вновь пахнула жарой на меня в этой летней роще. Прохладой веет ночь, по тени собственной ступаю на отмель речной. Я поднялся на холм полон грусти, и что же? Там шиповник в цвету. Get you where you are.